Живой факел, глаза лучистые, вперед идут они, рукою ангела превращены в магниты, роняя мне в глаза алмазные огни, два брата, чьи сердца с моим чудесно слиты. Все обольщения рассеяв без следа, они влекут меня высокою стезею, за ними следую я рабскою стопою, живому факелу предавшись навсегда, глаза прекрасные, мистическим сиянием подобны вы свечам прекрасном свете дня, вы луч померкнувший волшебного огня, но свечи славят смерть таинственным мерцанием, а ваш негаснущий неистребимый свет — гимн возрождения, залог моих побед».